Пока я перебегал через двор к служебному корпусу, промок до нитки. Дайер сидел за столом, телефонная трубка была у уха. Закончив разговор, он как-то косо улыбнулся мне. Геремес натворил уже много бед. Приближается к нам. С завтрашнего дня вся работа сворачивается. Часть сотрудников переезжают в Даллас. Там вторая штаб-квартира, малыша. Остальные остаются дома. Что будете делать вы, Берди? Останетесь здесь или пойдете домой? Не разделяю ваших опасений. Откуда столько суматохи? Он засмеялся. Еще бы! Вы же из Бостона. Вы никогда не видели настоящего урагана. А потому вам этого не понять. Миграция уже началась. Сильные мира сего уже двинулись. Все, кто могут, сматываются. Парадис в Майами, Форт Лодердейл пустеют. Если он решит остаться, я тоже останусь. А это довольно тоскливо. Одни консервы, без электричества, дьявольский шум. Что же вы решили? Советую отправиться домой. Вся работа приостанавливается. А как же быть с миссис Видаль? Ее куда-нибудь перевезут? Он пожал плечами. Это не моя забота. Пусть решает малыш. Он приезжает завтра и, надеюсь, ее переправят в Даллас. Мне нужно знать, где будете вы. Как только ураган промчится, мне надо будет всех собрать. Где искать вас? Я останусь здесь. Если Видаль переедет в Даллас, тогда буду дома. Он удивленно посмотрел на меня. Как хотите. Работы здесь не будет, но если вы хотите остаться, мне будет веселей. Тогда захватите из дома все необходимое на несколько дней, потому что послезавтра на улицу уже не выйдешь. Страшный удар грома потряс стекла в окнах. Дождь стоял сплошной стеной. Мне пришлось одолжить зонт у операторов, чтобы добраться к себе. Кони я отпустил домой, сказав, что она больше не приходила, пока не пройдет ураган. Затем, позвонив миссис Клеменс по коммутатору, я сказал: «Мистер Дайер сказал, что я смогу переждать ураган здесь. Это можно устроить?» «Да, конечно, мистер Берди. Комната номер 2 рядом с вашим кабинетом». Это было в нескольких десятках шагов от спальни Вал. Около 16 дождь немного стих, и Коня отправилась домой. После ее ухода я закурил сигарету и откинулся в кресле. Итак, Видаль возвращается завтра. Я проведу следующую ночь здесь, рядом с Видалем и Вал. Вынув из кармана револьвер, я внимательно разглядел его. Старый негр объяснил мне, как пользоваться предохранителем, как заряжать и разряжать оружие. Сейчас револьвер был разряжен, но у меня в кармане было 6 патронов. Подняв оружие, я прицелился и нажал на спуск. Послышался сухой, колющий звук. Положив затем револьвер в портфель, я закурил новую сигарету. Теперь пришло время решать, какой выбрать способ, чтобы безопаснее расправиться с Видалем. Надо сделать так, чтобы никто не заподозрил ни Вал, ни меня. Сидя за письменным столом и прислушиваясь к бушевавшей снаружи стихии, в течение 2 следующих часов я перебрал в голове всевозможные способы убийства Видаля, рассматривая одни более подробно, другие отвергая напрочь. Я пытался убедить себя, что возможность обязательно представится. Наконец, убедившись, что ничего конкретного я придумать не могу, я отправился домой. Ветер раскачивал пальмы, движение транспорта заметно поредело, и почти все было направлено из города. Автобусы были переполнены людьми пожилого возраста. Дайер оказался прав, миграция началась. На торговых улицах спешно снималась электрическая реклама, закрывались жалюзи на витринах. На крышах жилых домов копошились люди, укрепляя кровлю, закутывая в тряпки трубы своих бунгало. Встречный ветер был такой силы, что автомобиль с трудом продвигался в нужном направлении. Время от времени его заносило и разворачивало поперек улицы. Наконец мне удалось добраться до своей квартиры, и море дождя осталось позади. Дома я застал Роду, стоящую у окна и наблюдавшую за тем, что творилось на улице. «Ураган все-таки приближается», — сказал я, укладывая портфель, в котором находился револьвер, в ящик письменного стола. «Ты видела, какие везде идут приготовления?» Она молчала и не оборачивалась. Нахмурившись и пожав плечами, я направился в спальню. На кровати стоял чемодан. Оглядевшись, я подошел к нему и приподнял крышку. В нем было собрано кое-что из одежды Роды. Вернувшись в комнату, я спросил: «Почему на кровати стоит собранный чемодан, дорогая?» «Мне придется побыть в отеле, пока не пронесется ураган. Дани, хозяйка Роды, сказала, что мы все время будем заняты работой, потому что этим старым коровам, живущим в отеле, нечего будет делать, как только ходить и покупать всякую всячину». Напряжение, с которым она держалась, тон ее голоса усилили мое беспокойство. «Тебя что-то тревожит?» Она обернулась. Лицо ее было красным, а глаза колючими. «Я тебе кое-что сейчас покажу. Ты двуличный подлец!» — воскликнула она. Подбежав к столу и схватив журнал моды, она быстро раскрыла его на цветной выкладке и бросила в меня. В журнале во весь рост была прекрасная фотография Вал. Мое лицо осталось непроницаемым. «Не понимаю, что так взбесило тебя? Что тут необычного или разоблачающего, по твоему мнению?» «Не пытайся провести меня, негодяй!» — завизжала Рода. «Я показала портрет Вилла Олсону, и он точно же сказал, что это твоя несравненная, великолепная Валдарт, подоскуха, по которой ты сохнешь все 6 лет, сука, который ты раньше не смог заполучить с помощью дешевенького бриллиантика и изумрудного кольца, и который теперь, наконец, раскрыла тебе свои объятия». Что-то, брошенное ею, ударило меня по лицу и упало на пол. Это был футляр, в котором лежало то злополученное кольцо, которое я много лет назад пытался подарить Вал и получил его обратно. Мне казалось, что оно было надежно спрятано в ящике моего белья. Там же хранились все письма Вал. Я поднял коробочку и сунул в карман. В этот момент страшный удар грома потряс стены. «Вонючка! Гадина! И ты посмел меня ударить, когда я угадала, что ты все время живешь с этой шлюхой! Грязный подонок! Ты! Ты!» Она рванулась ко мне со сжатыми кулаками. Схватив ее за запястье, я мягко и решительно оттолкнул ее в кресло. «Рода, успокойся, и давай поговорим. Прекрати истерику и оскорбление», — сказал я спокойно. «Да, я не люблю тебя и хочу развода.